Едва только Роза Бальверде оставила комнату, как вошли лейб-медик князя и камердинер. «Ради бога!» — вскричал медик, увидев мертвого Цинабера и убедившись, что все средства возвратить его к жизни тщетны. «Ради бога, господин камердинер, как это случилось?» «Ах!» — отвечал тот. «Ах, любезный господин доктор! Возмущение или революция, все равно, как вы это ни назовете, шумело и бушевало в прихожей ужаснейшим образом. Их превосходительство, опасаясь за свою драгоценную жизнь, верно намеревались укрыться в туалет, поскользнулись и...» «Так значит...» — торжественно и растроганно сказал доктор. «Так значит...» «Он умер от боязни умереть!» Двери распахнулись, и в опочивальню стремительно вбежал бледный князь Барсануф, за ним 7 камергеров еще бледнее. «Неужто правда? Неужто правда?» — воскликнул князь. Но едва он завидел тельце усопшего, как отпрянул и, возведя очи горе, сказал голосом, исполненным величайшей скорби: «О, Цинобер!» И 7 камергеров воскликнули вслед за князем: «О, Цинобер!» И вытащили, подобно князю, носовые платки и поднесли их к глазам. «Какая утрата!» — начал князь по прошествии нескольких минут безмолвной горести. «Какая невознаградимая утрата для государства! Где сыскать государственного мужа, который бы с таким же достоинством носил орден зелено-пятнистого тигра с 20 пуговицами, как мой Цинобер? Лейб-медик, как допустили вы, чтобы у меня умер такой человек? Скажите, как это случилось? Как могло это статься? Какая была тому причина, отчего умер несравненный?» Лейб-медик весьма заботливо осмотрел малыша, ощупал все места, где раньше бился пульс, провел рукой по голове усопшего, откашлялся и повел речь. «Мой всемилостивый повелитель, если бы я должен был довольствоваться только видимой поверхностью явлений, то я мог бы сказать, что министр скончался от полного отсутствия дыхания, а это отсутствие дыхания произошло от невозможности дышать, каковая невозможность, в свою очередь, произведена стихией, гумором, той жидкостью, в которую низвергся министр. Я бы мог сказать, что таким образом министр умер гумористической смертью, однако ж я далек от суждений столь неосновательных. Я чужд страсти объяснять, исходя из физических начал, то, что естественно и неопровержимо покоится на чисто психических началах. Мой всемилостивейший князь, честный муж, говорит напрямик: первопричина смерти министра была заключена в ордене зелено-пятнистого тигра с 20 пуговицами. «Как?» — воскликнул князь, гневно сверкнув очами на лейб-медика. «Как? Что вы сказали? Орден зелено-пятнистого тигра с 20 пуговицами, который усопший с таким достоинством, с таким изяществом носил на благо государства, в этом причина его смерти? Приведите мне доказательства, или...» Камергеры! Какого вы на сей счет мнения? Он должен привести доказательства. Он должен привести доказательства или... Воскликнули все семь бледных камергеров, и лейб-медик продолжал. Мой славный всемилостивейший князь, я это докажу, и потому не надо никакого или. Дело обстоит следующим образом. Тяжелый орденский знак на ленте, особливо же пуговицы на спине, оказывали вредное действие на ганглии станового хребта. И в то же время орденская звезда производила давление на то узловато-волокнистое сращение между грудобрюшной преградой и верхней брыжейной жилой, которое мы называем солнечным сплетением и которое предоминирует в лабиринте прочих нервных сплетений. Сей доминирующий орган находится в многоразличнейших отношениях с церебральной системой, и естественно, что пагубное воздействие на ганглии было также вредоносно и для него. Но разве нерушимое отправление церебральной системы не есть необходимые условия сознания личности как выражение совершеннейшего соединения целого в едином фокусе? Не является ли весь жизненный процесс деятельностью в обеих сферах, в ганглиональной и церебральной системах? Итак, помянутое пагубное воздействие нарушило функции психического организма. Сперва появились мрачные мысли о тайном самопожертвовании на благо государства через болезненное ношение ордена и тому подобное. Состояние становилось все более опасным, пока полная дисгармония между ганглиональной и церебральной системами не привела к совершенному исчезновению сознания, полному уничтожению личности. Это состояние мы обозначаем слово «смерть». Да, всемилостивейший повелитель, министр уже утратил свою личность и был таким образом совершенно мертв, когда низвергался в этот роковой сосуд. А посему причина его смерти была не физическая, а неизмеримо более глубокая — психическая.